тоже не сказать, чтоб нормально. Но что толку об этом говорить? И они претерпелись к тому, как он идет с обвисшим рюкзаком через плечо лугом Барклда в магазин, примерно в то время, когда приходит автобус из Эльверума и Эннебюгды и возвращается потом домой с покупками и прочим. Но каждый раз, когда он под покровом ночи возвращался из Швеции, передав, что нужно кому следует, оказывалось, что прежде чем уезжать в Осло, ему надо бы доделать еще кое-что тут. И выходило так, что он задерживался чуть дольше и снова косил траву или чинил трубу, потому что она треснула от крыши доверху и того, гляди, рассыплется, снесет черепицу, и та свалится кому-нибудь на голову. И так он за пару лет сплел себе здесь альтернативную жизнь, о которой мы в качестве его столичной семьи ничего не знали. Я не так формулировал себе все это, сидя у Франца на кухне и слушая его рассказы о том, что мой отец, оказывается, еще 5 лет назад обосновался на этом заброшенном сеттере Барклда, чтобы на 2-м году войны в Норвегии стать последним звеном в переправке через границу партизанской почты и беженцев и запустить то, что они в сопротивлении называли трафиком. Лишь много лет спустя до меня дошло, как это у него состроилось. В домике у реки он проводил столько же времени, сколько с нами, в квартире у Бюннефьорда. Мы не знали и не должны были знать именно этого, что он уезжает все время в одно и то же место, и где оно находится. Мы вообще понятия не имели, куда он отлучается. Он уезжал, потом приезжал, через неделю или через месяц. И мы приучились жить без него, день за днем, неделя за неделей. Но я думала о нем непрестанно. Все, что рассказал Франц, было для меня новостью. Но у меня не было причин сомневаться в его словах. С чего вдруг он решил рассказать мне о том, о чем ничего не рассказывал отец? Вот какой вопрос мучил меня, пока я слушал Франца. Но я не мог решить, позволительно ли спросить его об этом, и сумею ли я дальше жить с полученным ответом, потому что он наверняка считал, что я слышал все это много раз, и теперь наслаждаюсь новой версией хорошо мне известных событий. У меня не умещалось в голове, что ни друг мой Юн, ни его мать, ни его отец, ни продавец в магазине, с которым мы часто болтали, ни, наконец, Барклд, или кто угодно другой, не сказал мне, черт подери, что всего 4 года назад мой отец так много времени проводил в этой деревне, что считался за местного, хотя сеттер и лежит на той стороне реки. Я не задал Францу этого вопроса. В деревне был постоянный немецкий пост. Он расположился на одном из ближайших к магазину и церкви хуторов. Немцы без церемонии заняли основной дом и выселили хозяев в бывшую батрацкую избушку, где и так было не повернуться. У моста поставили патруль. У него был автомат через плечо и сигарета во рту, когда поблизости не видно было никого из своих. Иногда он вообще опускался на камень. Клал автомат на землю перед собой, снимал каску и долго остервенело драл ногтями прилипшие к голове волосы, закуривал сигарету и глядел промеж расставленных коленей на начищенные сапоги, пока сигарета не догорала до кончиков пальцев. Но и тогда не вдруг мог подняться снова на ноги. У него за спиной река скатывалась с порогов с неизменным монотонным звуком. По крайней мере, насколько он мог различать, здесь была скука, ничего не происходило. Война шла где-то в других местах, но лучше так, чем Восточный фронт. Если отец выбирал этот путь через мост мимо дома Франции по узкой тропке с той стороны реки, он неизменно останавливался поболтать с немецким патрулем, потому что отца был отличный немецкий. Тогда многие хорошо говорили на нем. Вплоть до середины 70-х немецкие, хочешь не хочешь, учили в школе. Патрульные менялись, но все были на одно лицо —